Глава 3. «Ты совсем охренел, что ли?» Просто офонарел сидевший в инвалидном кресле у верстака Стас, когда я в обнимку с девушкой ввалился к нему в мастерскую. «Ты нафига сюда эту шмару обдолбанную приволок?» Я из последних сил дотащил рыжую до дивана, сам рухнул рядом и лишь тогда возразил. «Это не шмара, и она не обдолбанная». «И чё с того?» У моего приятеля аж лицо вытянулось от возмущения. «Мне радоваться этому, что ли? Валите оба отсюда!» «Да ты только глянь!» «А чё мне на неё смотреть? Тащи её к себе и хоть гляди, хоть гладь!» «На браслет, говорю, глянь, олень!» «Что там ещё такое?» Заинтересовавшись, Стас подъехал к дивану и уставился на обхвативший запястье девушки наручник. «Вот нифига себе!» – сказал я себе. «Ты где её подцепил?» Юра Храмов команду собрал, на туристов засаду устроить. Эту я из флайера вытащил. «Из флайера? Какого ещё к чертям флайера?» Прояснение же. Для иллюстрации своих слов я ткнул пальцем на потолок и постарался перевести разговор на другую тему. «Нас не затопило, кстати?» «Нет», – мотнул головой парень, но тут же опять начал заводиться. «Ладно, с флайером понятно. Эту лохудру рыжую к нам зачем приволок?» «Какой, скажи, мне интересно её браслет любоваться? Мы благотворительное общество, что ли? У самих ни еды, ни воды!» «Держи». Вытащив из кармана, я кинул на колени приятелю 3 пачки банкнот и с блаженным видом вытянул гудевшие от усталости ноги. 30 тонн с Юры срубил. 30 тонн – это хорошо!» На самую малость подобрел Стас. Но именно лишь на самую малость. «А бабу, значит, в довесок взял. Надеюсь, ты её здесь оставить не собираешься?» «Не о том думаешь». «Да ну!» Она к лингеру прицеплена была. «Серьёзно?» Парень только сейчас заметил пятна крови на пустом браслете наручников и ухмыльнулся. «Полагаю, его судьбой можно не интересоваться». «Ну да», грохнул я его. «Молодца, дай 5». Я хлопнул ладонью по растопыренной пятерне приятеля и вновь откинулся на спинку дивана. «Сам понимаешь, девчонку не просто так сюда привезли, надо бы расспросить». «И Храмов разрешил тебе её забрать», – недоверчиво уставился на меня Стас. «Он же пособников всегда в расход пускал». «Ну ты понимаешь», – замялся я, – «там на нас звери наехали». «И?» «Не знаю, как Юра, а я еле ноги унёс. У нас же оружия, считай, нормального не было, вот и положили парней». «Парней положили, а бабу ты уволок. Не оставлять же её было». «И ты это меня оленем называл?» Стас с сомнением посмотрел на лежавшую в беспамятстве девушку, потом тяжело вздохнул и махнул рукой. «Чёрт с тобой, давай посмотрим, как браслет снять». «Так и знал, что тебе в нём порыться захочется», – ухмыльнулся я. «Ящик с инструментами принеси», – согнал меня с места парень. «И рассказывай. Всё с самого начала рассказывай». «Да чего там рассказывать?» Я распахнул стоявший в углу шкаф и достал из него увесистый пластиковый ящик. 3 флайера в центр летели, мы их сбили. Ну а на девчонку уже случайно наткнулись. «Дрель ещё тащи и удлинитель», – потребовал Стас, перебирая свёрла. «Уверен?» «Да, блин!» Пришлось разматывать шнур удлинителя и подключать его к розетке за верстаком. «Готово!» «Руку ей держи», – попросил парень, закрепляя в дрели самое тонкое из найденных в ящике свёрел. «Мне только непонятно, что туристы в центре забыли». «Вопрос», – фыркнул я и забеспокоился. «Стой, стой, блок управления вроде в другом браслете». «Я тебе кто? Хакер нахер?» – возмутился Стас. «Куда мне твой блок управления впился?» «А ты чё задумал-то?» «Сначала потроха выну, потом посмотрю, как его раскурочить можно». «Думаешь, сработает?» Мой приятель лишь раздраженно поморщился и стало ясно, что лучше попридержать язык за зубами. У него как-никак дрель в руках, а мне лишняя дырка в голове без надобности. Поэтому, решив не нарываться на неприятности, я стиснул хрупкое запястье девушки и прижал его к деревянному подлокотнику дивана. «Не ссы», – уверенно заявил Стас. «Знаю, что делаю». «А если там взрывчатка?» «Да прям!» – усмехнулся парень. И, приставив тонкое сверло к углу квадратной металлической пластины браслета, нажал кнопку. Висевшая над верстаком лампочка немедленно заморгала, и по комнате побежали тени. «Подожди». Я подошел к шкафу, вытащил оттуда светодиодный фонарик со встроенной динамо-машинкой и вернулся обратно. «Ага, так лучше», – кивнул Стас и сдул выползавшую из-под сверла металлическую стружку. «А насчет наручников не волнуйся, это профанация одна». «Да ну, как так?» «Заключенного автоматически инъектор успокоительным накачивает. Сам он даже шнурки без посторонней помощи завязать не сможет. А если его подельники отобьют, так они любой браслет сковырнут. Незачем, в общем, конструкцию усложнять». Непринужденно болтая, парень просверлил третий угол и принялся за четвертый. Дрель легко справлялась с мягким металлом, и работа спорилась. «А взрывчатку не могли заложить?» «Чтоб в самый неподходящий момент какому-нибудь важному свидетелю взрывом руку отчекрыжило?» «Нет, инъектор и спутниковый передатчик. Вот и все, что в стандартный набор входит». «Передатчик?» – всполошился я. «Так нас выследить могут?» «Ты ж говорил, туристов всех положили», – уставился на меня Стас. «Всех?» – кивнул я и прижал начавшую ворочаться в забытье девушку к дивану. «Ну что, если федералы спасательную команду пришлют?» «Да не успеют запеленговать, сейчас отключим». «Ты давай короче», – поежился я. «Только федералов на хвосте нам еще не хватало для полного счастья. Отрубай его». «Раньше думать надо было, прежде чем ее сюда волочь». Парень вогнал остро заточенную отвертку в какую-то неприметную щель, надавил, и с легким хлопком отлетевшая крышка зазвенела на полу. «И что теперь?» Я в замешательстве уставился на усеянную миниатюрными кристаллами плату и шмыгнул заложенным носом. «Сложно передатчик отключить будет». «Да как два пальца», – пообещал Стас и аккуратно выдернул из потрохов браслета непрозрачную колбочку размером в половину наперстка. «Только сначала инъектор уберу, а то рыжая до утра не очухается. Или ты ее беспомощным состоянием воспользоваться рассчитывал?» «Завязывай с шутками уже», – попросил я. «И, короче, передатчик отрубай». «Да сейчас, сейчас», – поморщился парень и, подцепив плату отверткой, выломал ее из браслета и протянул мне. «Держи свой передатчик». Я немедленно кинул покрытую кристаллами пластинку на пол и, наступив, растер башмаком. «Дальше что?» «А что дальше? Дальше все просто». Стас вновь взялся за дрель. И минут через 15 нам удалось стянуть с девичьего запястья в конец раскуроченный браслет. «Ты пока посиди с ней», – парень собрал инструменты и отъехал от дивана. «А то как очнется, мозги какое-то время еще задурманены будут. Мало ли что с перепугу натворит». «Ладно, посижу», – вздохнул я, попрощавшись с мечтой переодеться в сухую одежду и снять стресс, замахнув 50 капель водки. «Может, ей попить дать?» «А пух!» «У нас и так воды почти не осталось». «Деньги есть, купим завтра». «Вот когда купим, Стас!» «Да не трогай ты ее пока. Очнется и видно уже будет. Захочет – дай. А пока не лезь, договорились?» «Хорошо». Я отложил фонарик на подоконник, устроил голову девушки у себя на коленях и в изнеможении откинулся на продавленную спинку дивана. «Ну и денек выдался. Это ж надо». «Ладно, если что, зови». Стас убрал дрель и ящик с инструментами в шкаф и выехал в коридор. Я положил руку на девичий лоб и не на шутку встревожился. Кожа показалась слишком горячей. И что делать? Еще загнется прямо у меня на руках. Но дыхание продолжало оставаться ровным, и постепенно я начал успокаиваться, решив не дергаться раньше времени. Так и так, девушке сейчас ничем помочь не могу, если только холодный компресс сделать. Да только толку от него явно немного будет. Наверняка ведь это химикаты из организма выходят. Не думаю, конечно, что заключенным совсем уж убойные препараты вкалывают. А с другой стороны, когда это у нас с арестантами церемонились? Лишь бы копыта не откинули раньше времени, а там хоть трава не расти. Я вздохнул и откинул с лица девушки растрепавшиеся пряди волос. Красивая. В пятне вообще женщин мало осталось, а красивых так и вовсе днем с огнем не сыщешь. Хорошо, хоть Эльдар ее в темноте толком разглядеть не сумел, иначе бы на мою байку не купился. А мне сейчас лишние вопросы ни к чему. Шилов ведь не просто так предупреждал зверей не трогать. Он и голову за такую подставу оторвать может. Другое дело, что меня со взорванным внедорожником никто связать не должен. Захара грохнули, а Храмов лишний раз языком трепать не станет. Да и задерживаться в пятне ему теперь слишком опасно. Не жилец он тут. Либо федералы вычислят, либо звери грохнут. Если уже не грохнули. В чем я, правда, все же сомневаюсь. Не тот человек, Юрий, чтобы запасных путей отхода не предусмотреть. Наверняка под шумок унести ноги успел. Тело девушки вдруг изогнулось, она взвыла, и я едва успел перехватить ее руки, прежде чем длинные ногти расцарапали мне лицо. «Ну ничего себе!» «Нет!» – взвыла девушка. «Отпустите!» Я изо всех сил встряхнул ее и, вскочив с дивана, быстро отступил на пару шагов назад. «Отпустите!» Рыжая забилась в угол дивана и закрылась руками. «Отпустите!» «А кто тебя держит?» – буркнул я, с трудом удерживаясь от мата. «Что происходит? Где я?» Тут девушка заметила валявшиеся на полу наручники и во все глаза уставилась на меня. «Кто ты?» «Ты бы успокоилась для начала», – предложил я, – «а потом и поговорим». «Я спокойна. Но где мы и как я сюда попала?» Начав растирать соднившие запястья, наша гостья вдруг нахмурилась и произнесла какую-то длинную фразу на незнакомом мне языке. Я лишь покачал в ответ головой. «Не понимаю». «Хорошо, хорошо», – лихорадочно заозиралась по сторонам девушка, судя по всему, до сих пор находившаяся под воздействием транквилизаторов. «Кто ты и где мы?» «Друг. Просто друг. И сейчас ты у меня дома». «Как я сюда попала?» Немного расслабилась рыжая. «А как тебя зовут?» – спросил я, решив проверить для начала адекватность незнакомки. Мало ли как на ее психике вколотые препараты сказались. «Алиса». «И что последнее, Алиса, ты помнишь?» Этот вопрос заставил девушку надолго задуматься. От волнения она закусила губу и, наконец, неуверенно произнесла. «Флайер. Я была во флайере». «А как ты там оказалась?» «Не помню». Алиса наморщила лоб и вновь попыталась перехватить инициативу. «К чему эти вопросы?» «Да так, пожал я плечами и присел на другой край дивана. В общем, тот флайер мы сбили». «Кто мы?» – насторожилась девушка. «Мы – это группа товарищей, которым не нравятся туристы». И заметив промелькнувшее в глазах Алисы недоумение, я поспешил прояснить. Туристы – это инопланетяне, федералы и прочая залетная публика. «Ты террорист?» «Я сам по себе. Просто оказал хорошему знакомому небезвозмездную услугу». «Наемник?» «Вроде того». «И ты захватил меня и принес к себе?» «Не захватил, а спас». Поморщился я и ткнул носком ботинка, валявшиеся на полу обломки наручников. «Тебя ведь не просто так в кандалы заковали». «Непросто», – тяжело вздохнула девушка и вытерла выступившие на лице капельки пота. «Воды?» «Да, нет, позже». Алиса посмотрела мне в глаза и спросила. «Как тебя зовут?» «Владимир». «А кто-нибудь еще знает, что я здесь?» «Можешь не беспокоиться, никто». «А твои товарищи?» «Мои товарищи там и остались», – поморщился я. «Флайеры мы сбили, но потом неожиданно появились звери и пришлось бежать». «Звери?» Удивлению девушки не было предела. «Вы смогли сбить боевые машины и испугались каких-то зверей?» «Звери – это переселенцы. Арабы и негры в основном». «Переселенцы?» «Понятно». На лице девушки промелькнуло мимолетное раздражение. Но оно тут же сменилось неподдельным беспокойством. «А здесь мы в безопасности?» «Разумеется. Во-первых, они о тебе не знают. И искать не станут. Во-вторых, это не их район. Здесь их не любят. Если звери рискнут тут появиться, то очень сильно об этом пожалеют. Дороги заблокированы, оставшиеся проезды под охраной. А без автомобилей им отсюда живым не уйти. Никаких шансов». «Понятно», – кивнула Алиса. «Выходит, ты действительно меня спас». «Так получилось», – даже немного смутился я. «И что теперь?» «Для начала мне хотелось бы узнать, почему ты оказалась в том флайере». Я поднялся с дивана и отошел к верстаку, пытаясь хоть немного взять себя в руки. А то совсем из-за симпатичной мордашки голову потерял. Не к добру это. Как-то нет доверия к любви с первого взгляда. Слишком уж обмануться в человеке просто. К тому же из-за пустяков федералы в такие наручники никого заковывать не станут. Может, ну ее. Пусть теперь сама выпутывается. Так ведь симпатичная зараза, жалко. В одиночку точно пропадет, без вариантов. «Зачем тебе это?» – забеспокоилась поправлявшая растрепавшиеся лохмы волос Алиса. «Хочу помочь», – отделался я полуправдой. «Помочь?» – вскинулась девушка. «А чем ты можешь помочь?» И вот тон, которым это было произнесено, не понравился мне категорически. Чувствовался в голосе Алисы какой-то нехороший надрыв. Не думаю, что обидеть хотела, но до истерики точно недалеко. Блин, сейчас еще только слез не хватало. «Могу помочь выбраться из пятна», – предложил я. «Одно это будет сделать не в пример сложнее». «А с тобой легко?» «Ну», – усмехнулся я. «На местности ориентируюсь. За черту города, по крайней мере, без проблем выведу». «А если я не хочу уходить? Что, если мне наоборот надо попасть в центр?» От взгляда пристально уставившихся на меня зеленых глазищ стало как-то не по себе, и я невольно поежился. «Бред!» «Ты не сможешь меня туда провести?» Алиса слегка склонила голову на бок и уточнила. «Или просто не хочешь? Пойми, мне действительно нужна помощь». «Такая помощь недорого стоит», – я облокотился о верстак и покачал головой. «Суицид вообще вещь слишком интимная, чтобы кого-то постороннего о помощи просить». «Неужели это настолько опасно? Просто дойти до центра города?» «Опасно. Это просто переправиться на тот берег реки. Идти дальше уже чистое самоубийство», – слегка сгустил я краски в надежде добиться нужного эффекта. «Почему ты так в этом уверен? Неужели туда никто не ходит?» «Нехорошее там место. И вот с этим уже было не поспорить». «Ты не думай, туда многие поначалу выбирались. Просто со временем мало кто возвращаться стал». «Это плохо». Девушка поникла, но вдруг выпрямилась, поджала губы и спросила. «А как далеко ты сможешь меня проводить?» «Да что происходит в конце-то концов?» Не на шутку удивился я. «Зачем тебе в центр?» «Я тебе все расскажу, если пообещаешь помочь». «Пойдем ко мне», вздохнул я. «Помочь, конечно, помогу, но на самоубийство подписываться не стану». «Самоубийством будет ничего не предпринять», решительно заявила Алиса. «Как же», – покивал я, выключая свет, но от слов девушки по спине побежали мурашки. Она ведь на полном серьезе эту сентенцию произнесла. Да и туристы неспроста в центр рвались, если уж на то пошло. «Ты мне не веришь?» «Для начала объясни, во что от меня требуется поверить». Девушка ничего не ответила, я закрыл дверь мастерской и по темному коридору повел ее к себе. Первым зашел в комнату и нашарил на стене выключатель. Тусклый свет, заморгавший под потолком лампочки, выхватил из непроглядного мрака стену, обклеенную обшарпанными фотообоями, и остальные три, ничем не обклеенные, но не менее обшарпанные. Еще комод с приставленным к нему раскладным столиком, занятые зимней одеждой вешалки, кровать и висевший на вбитых в бетон железных крюках гамак. В целом неплохо, только по углам темно, да трубы ржавые всю картину портят. «Располагайся», – указал я девушке на кровать. «И ты тут живешь?» – удивилась она, разглядывая аскетичную обстановку. «Ну да». «А зимой как?» «Прохладно, факт. Но вообще последние зимы теплыми были. Местная климатическая аномалия, не иначе. Жить можно». «Как скажешь». Алиса неуверенно огляделась по сторонам, потом присела на кровать и одернула свой серый комбинезон. «Нет, женской одежды у меня нет», – покачал я головой, предупреждая, готовый сорваться у нее с губ вопрос. «А зеркало?» «С этим тоже напряженка». «А как ты бреешься?» «На ощупь, главным образом», – ухмыльнулся я и потер заросший длинной щетиной подбородок. «Местные брились скорее по инерции, исключительно для поддержания социального статуса. Пить хочешь?» «Не отказалось бы». Я вышел в соседнюю комнату, налил из почти пустой 5-литровой бутыли в железную с обколотой эмалью кружку воды и вернулся обратно. «Держи». «Спасибо», – поблагодарила Алиса и сделала несколько осторожных глотков. Я задумчиво глянул на комод и хоть давно уже собирался сменить одежду на сухую, все же решил при девушке не переодеваться. И вместо этого повалился в гамак. «Рассказывай». «Что именно тебя интересует?» Убедившись, что без зеркала справиться с растрепавшимися волосами нет никакой возможности, Алиса тяжело вздохнула и откинулась спиной на стену. «Что ты хочешь услышать?» «Зачем тебе в центр города?» Обтянувший девушку серый комбинезон выгодно подчеркнул ее спортивную фигуру, и мне пришлось отвести взгляд в сторону, чтобы сосредоточиться на деле. На этот вопрос так просто не ответить. А ты постарайся. Я развалился в гамаке и неожиданно осознал, что готов помочь девушке почти при любом раскладе. Готов, потому что... Ну, не знаю. Готов помочь, и все. По образованию я программист. Девушка решила начать свой рассказ издалека. Хороший программист. Плюс иностранные языки всегда легко давались. Поэтому, когда запустили программу интеграции наших информационных сетей с... Алиса замялась, и я с усмешкой подсказал. С инопланетными информационными сетями. «Да», – кивнула девушка. «Именно. В общем, папа устроил меня в эту исследовательскую группу». «А кто у нас папа?» – сразу стало интересно мне. «Не бойся, я не из радикалов и прочих бомбистов-террористов. Отстрелял свое уже». «Ну, почти отстрелял, раз на предложение Храмова согласился. Не в деньгах же дело было. Точнее, не только в них». «Папа в агентстве охраны порядка работает, в одном из отделов управления информационной безопасности». «Ага, понятно», – кивнул я и едва не вывалился из гамака. «Вот повезло так повезло. Мне еще только разъяренных федералов для полного счастья не хватало. Они и так не самые приятные в общении люди. А уж если лично кого заденешь, вообще труба». С работой я справлялась неплохо, и когда в океане были обнаружены обломки флагманского корабля экспедиционного корпуса и Медана, Алиса не обратила на мой удивленный возглас ровным счетом никакого внимания, то к работе с бортовым компьютером корабля привлекли именно меня. А поскольку работа проходила в рамках расследования военных преступлений и меданцев, общее руководство проекта осуществляли спецпредставители Совета. «Линкеры», – уточнил я. «Да». «И сколько их прибыло на Землю?» «Двое, а что?» «Так, ничего». Я вновь оттолкнулся от стены и принялся раскачиваться в гамаке. «Двое – это хорошо. Есть шанс, что мои подвиги не раскрытыми останутся. А если повезет, то и вовсе федералы гибель инквизиторов на зверей спишут». В ходе расшифровки данных мне удалось обнаружить в неповрежденных ячейках памяти кое-что интересное. «И что же?» – заинтересовался я. «Корабли экспедиционного корпуса и Медана нашли Землю не случайно. Как не случайным оказалось время их прибытия к нам?» «Не понял. А что не так со временем прибытия?» «Декабрь 2012 года. Окончание календаря мая». «Да бред это все, поморщился я. «Сколько уже можно эту тему мусолить?» «Как оказалось, не бред», – уверенно заявила девушка. Ничего конкретного в памяти компьютера найти не удалось. Имелось лишь упоминание некоего исторического артефакта Майя, а именно шара-накопителя. И еще была ссылка на предполагаемую дату его активации – 21 декабря 2012 года. «Ну-ну», – я скептически покивал головой, но спорить не стал. «А чего спорить-то? 2015 год на дворе. Где мы и где календарь Майя?» Как следовало из тех записей, шар был обнаружен и изъят высадившейся в Южной Америке исследовательской группой за несколько дней до указанной даты. Имеданцам удалось его заблокировать, но подготовка к отправке с Земли заняла несколько месяцев, и в итоге транспортник с шаром оказался сбит. Разведка экспедиционного корпуса проморгала появление у нас новых зенитно-ракетных комплексов класса «Земля-космос». «Дай угадаю. Транспортник рухнул у нас в центре города». «Так и было», – подтвердила мою догадку девушка. Я задумчиво пожевал губу. Слухи о рухнувшем корабле мне доводилось слышать и раньше. Самого меня, правда, тогда в пятне не было. Наш отряд перекинули сюда из области лишь после высадки имеданцами десанта. Ладно, допустим. «Это не предположение, а неоспоримый факт, подтвержденный проведенными в одной из прояснений аэрофотосъемкой и съемкой из космоса». «Ну и что с того? Лингеры решили заполучить этот мистический шар?» «Нет», – поникла Алиса и уставилась на носки своих заляпанных грязью ботинок. «Спецпредставителей Совета заинтересовала лишь интеллектуальная составляющая системы безопасности сбитого корабля. А? Они заподозрили, что при проектировании системы безопасности были использованы запрещенные технологии в области создания искусственного разума. Если это удастся доказать, штрафные санкции в отношении Имедана составят порядка 1% их годового бюджета. «Это, наверное, много», – невольно улыбнулся я. «Да неважно это», – разволновалась девушка. «Руководство исследовательской группы проигнорировало все отсылки на шар, посчитав их простым мифом». «Логично на самом деле». Реакция спецпредставителей Совета показалась мне вполне объяснимой. Кому вообще сдался непонятный артефакт туземцев, если есть реальная возможность прижать конкурентов? «Логично?» – в один миг вспыхнула девушка до самых кончиков волос. «Ты ничего не понимаешь. Нам приказали продолжить сбор доказательной базы. Никто даже не планировал в ближайшее время обследовать рухнувший транспортник».